Глава 39. Я съеживаюсь. В этом нет сомнений. Я отмечаю свой рост на дверном косяке, как делают с детьми, только у меня пометки все ниже. И боюсь, в конце концов, я перестану существовать. Теперь я продавец в компании, которая выпускает раздвижную обувь для растущих ног. Кроме того, она производит складную обувь для клоунов, кому приходится летать на самолете. Я работаю тут уже давно. 20 лет? Год? И главное, что бесит в моем занятии сразу после сокрушительного разочарования из-за того, что застрял здесь на 20 лет или год, и грошовой зарплаты, это что людям смешно, когда я говорю, где работаю. Это не смешно. В моем занятии нет ничего смешного. Даже в отделе обуви для клоунов. В каком-то смысле отдел клоунской обуви самый депрессивный. Это безотрадный офис, населенный безотрадными, опустошенными людьми. Я не шучу. Это мусороприемник, в который меня поместили. Рано или поздно сюда попадают все. Но будь это химчистка или лакокрасочная фабрика, мне не пришлось бы снова и снова терпеть людей, которые говорят «складные клоунские ботинки, вот умора». Не помогает и то, что компания называется «шуз-застежка». Я пытался с ними судиться за плагиат названия моей книги о чрезвычайно длинных фильмах «Шоа за спешка» или то, что отдел клоунской обуви называется «клоун надо», что тоже плохо. Но юристы, с кем я общался, заверили меня, что за это засудить компанию не получится. Я иду на работу. Сегодня день в офисе, нужно сдать отчеты, договоры с ритейлерами, холодный обзвон клоунов. Я сижу в Taco Bell и смотрю из окна. Флиртую, или как это еще называть, с Мартой. Думаю о фильме «Инга». Я делаю успехи, но процесс замедлился. По какой-то необъяснимой причине Броссини и Цай поженились и теперь в основном проводят время в его таймшерном доме в Кабо. Мимо проходит Джефф, мой начальник, и говорит мне, что прошлой ночью внезапно умер Арманд. «О, Господи, правда? Отчего?» «Там что-то странное», — говорит он. «Не знаю, какая-то ушная болезнь». «Ушная болезнь?» «Да. Не знаю подробностей, мне показалось, что расспрашивать будет неприлично. Не в такой ситуации». «Конечно». Его жена сказала, что все началось внезапно, а когда все было кончено, его ушные раковины свисали с головы. Никогда не слышал ни о чем подобном. Бессмыслица какая-то. Ну, я бы не стал называть ее лгуньей. Не думаю, что это прилично в данных обстоятельствах. Понимаю, просто странно. Господи, бедный Арманд. Дошло? Я не слышал ни о чем подобном. Там что-то насчет взрыва ушных жидкостей. Если так подумать, то вполне понятно, чего у него отвалились уши. Это было бы даже забавно, если бы не было так трагично. Как в кино. Такое можно представить в комедии. Но это ведь просто фильм, так что можно расслабиться, зная, что видишь обычные спецэффекты. Какие-нибудь резиновые уши, например. Поэтому, если такое случается в кино, можно смеяться. Это просто резина, но не здесь. Звучит жутко. И еще унижение из-за такой смерти. Фактически у тебя взрывается голова. Голова — центр твоего «я». Лицо твоего «я». Господи, меня аж озноб бьет. Хотя, похоже, все было быстро, это гораздо лучше медленной смерти. В смысле, когда уши взрываются в слоу-мо? Нет, я имею в виду долгую, изматывающую болезнь. А, в любом случае нам придется поднапрячься. Тебе придется взять на себя его обязанности. А еще тебе придется взять на себя стенд. Ни за что, Джефф, ни за что. На конвенте в этом году... Да брось, Джефф, пожалуйста. Больше у меня никого нет. Ты же знаешь, я ненавижу конвенты, цирк, фокусы. Давайте я возьму на себя великую американскую феерию детской обуви в Анахайме, а конвентом займется Том. У Тома на этой неделе свадьба. Вот черт, точно. Я молчу. Затем, знаешь, я давно хотел об этом сказать, но, по-моему, это нечестно, что раз Том состоит в фундаменталистской церкви Иисуса Христа, святых последних дней, то это дает ему право брать так много свадебных выходных. Мы не будем нарушать 14-ю поправку только потому, что тебе не хочется ехать на клоунский конвент. Но, Джефф, многоженство — это незаконно, так что... Слушай, мы сейчас между молотом и наковальней, и мы не собираемся устраивать показательный судебный прецедент вокруг конституционности федеральных законов о многоженстве только для того, чтобы ты смог увильнуть от клоунского конвента. Ты же знаешь, Том этого только и ждет. Рецензия на фильм «Женщина» в моем блоге «Сказал А, говорю и Б». Позвольте начать с моего восхищения Sony за то, что они предложили женщине снять первую часть потенциальной мега-франшизы моего любимого комикса «Женщина». Конечно же, так и должно быть. И для протокола режиссер Грейс Фэрроу – моя дочь. Тем не менее, как человек, полностью вовлеченный в процесс свержения патриархата, я вынужден поставить под сомнение решение Sony нанять для съемок этого важного исторического фильма белую женщину. Женщина – это не только африканская супергероиня, но и ее многочисленное потомство, порожденное ее суперчревом для борьбы с преступностью. Настоящий рок изобилия небелых, гендерно-нонконформистских и по-разному одаренных супердетей. Это правда, что Фэрроу идентифицирует себя как лесбиянку, но не надо углубляться в ее блог далеко, чтобы найти и следующее. Ненавижу мужчин, ненавижу мужчин, ненавижу своего отца. Что они, он, тон, господи боже, дали миру? Вот что. Войну, жестокость, изнасилование, угнетение, убийство, алчность. Хоть что-то хорошее и приличное в этом мире произошло от этой аберрантной хромосомы. И чертова трагедия в том, что эти чудовища привлекают меня физически, курсив мой. Так что же вас привлекает, мисс Фэрроу? Конечно, не мое дело предполагать, будто ваше лесбиянство — это лишь следование моде, но вопрос остается открытым, верно? Неважно. Есть же, конечно, и цветная, высококвалифицированная лесбиянка-трансгендер афроамериканского, чирокийского, латиноамериканского и корейского происхождения, которая живет одновременно с хроническим панкреатитом и серьезной потерей слуха. Ее имя Шерон Старая Медведица, и она невероятно талантлива. Ее дебютный фильм «Женщина и ухо» о страданиях цветной женщины с потерей слуха я назвал новаторским фильмом о страданиях цветной женщины с потерей слуха. Почему Sony не наняли Старую Медведицу? Остается только гадать. Если бы наняли ее, стал бы фильм об афроамериканке, которая стреляет из влагалищного канала детьми, супергероями, более аутентичным? Я верю, что стал бы. Две звезды. Sony остаются глухи к моей критике. Даже Старая Медведица отказывается от моей поддержки и называет меня Виндиго. Дух-людоед в мифологии Алгонкинов. Примечание редакции. Мы живем в мире постоянного столкновения, бесчисленных столкновений, бесчисленных отталкиваний. Однажды Рик Фейнман мне сказал: «Б, мы никогда не сможем по-настоящему прикоснуться к другому. Прикосновение — это то, что мы чувствуем, когда два тела отталкивают друг друга. Мы все изолированы даже от самих себя. Друг друга не касаются даже наши собственные молекулы. И поскольку ко мне нельзя прикоснуться, то и ранить меня тоже нельзя. В меня не может попасть стрела Купидона. Дым не туманит мой взор, потому что просто не может, и настоящая любовь невозможна в принципе. Не только для меня, для всех, для всего. Я не один в своем одиночестве, и это утешает». «Что будет, если я продолжу следовать этим предсказаниям?» — спрашивает закадровый голос. «Это кто спрашивает? Метеоуролог?» — говорит Боросини. «Да». И с этими словами метеоролог возвращается к доске. Переход наплывом к еще одной монтажной нарезке. Математические формулы, летящие календарные листы, китайская еда, борода, эскизы на миллиметровке заканчиваются все тем, что метеоролог проецирует на небольшой экран очередной анимированный фильм. И мы странным образом видим, что его предсказания выходят за пределы аэродинамической трубы куда-то в будущее. Мы видим на экране самого метеоролога, который выключает камеру и идет к доске именно так, как это и произошло. Он даже роняет мел и наклоняется за ним. Я выхожу из транса. Из дверей за мной наблюдает Цай. Она стала старше, но остается красивой женщиной. Я уже не понимаю, что находил в ней раньше. «Не хочешь остаться на ужин?» — спрашивает она. С чего это она вдруг так добра? «Уверен, у Бе свои дела», — говорит Боросиня. «Нет никаких дел. С радостью останусь. Это неправда, но я умираю от голода. Подумываю попросить завернуть мне еду с собой». «Прекрасно», — говорят они оба. Хотя, кажется, только один всерьез, и я не уверен, кто именно. Пока мы ковыряемся в скудной сырной тарелке цай, я вспоминаю статью, которую прочел сегодня в газете. Где-то то ли на юге, то ли на Среднем Западе во враг упал ехавший на школьную экскурсию школьный автобус со школьниками. Авария ужасная, только они все и говорят. Все дети погибли, но это не точно. Пока никто не знает точной статистики смертей. Власти скрывают эту информацию до тех пор, пока не будут уведомлены ближайшие родственники. Столько потенциальных человеческих потерь. Или потерянного человеческого потенциала. Столько страданий. Как родители и общество могут просто жить дальше? А я? И тем не менее мы живем. Мы должны. В такие времена за утешение мы всегда обращаемся к философии или к поэзии. Конечно, никакого утешения там нет. Возможно, точнее всего об этом сказал доктор Майя Анджелоу. По-настоящему мы умираем, когда утрачиваем любовь и самоуважение друг к другу. Жизненное кредо — это точно, и в наши времена звучит почти как утешение. Хотя, признаться, никогда не мог понять, как это самоуважение друг к другу. Возможно, доктор Анджелоу пытается сказать, что все мы одно целое, и что уважение к другому есть уважение к себе. Это буддийская недвойственность, и хотя я человек категорически антирелигиозный, буддизм для меня скорее философия, чем религия. Поэтому я не против обращаться к нему в поисках почти утешения. И обращаюсь часто к буддизму. «Как трагично», — говорит цай. Я бросаю в рот кубик белого сыра. «Я читал о стрельбе в торговом центре», — говорит Боросини. «На юге, кажется. Честно говоря, не помню, но все равно пришел в ужас. Миссури? Миссури — это юг? Если не географически, то уж по духу точно юг. Один из этих, знаете, опиоидных штатов. Стрелок с полуавтоматическим или автоматическим автоматом открыл огонь по толпе в парке развлечений в торговом центре. Между полуавтоматическим и полностью автоматическим автоматом есть разница. А поборники контроля над оборотом оружия, похоже, этого не понимают. Высказывают мнение об оружии, а сами при этом ничего об оружии не знают. Как бы то ни было, 37 погибших, пока. Гораздо больше раненых, некоторые в критическом состоянии, так что число погибших, скорее всего, вырастет, и если верить властям, значительно. Надеюсь, не вырастет, но надеюсь, что вырастет. Когда жертв много, это как-то добавляет острых ощущений. Какой смысл в массовом убийстве 37 человек, если на прошлой неделе в другом массовом убийстве погибло 58? Чтобы росло возмущение, должно расти и количество жертв. Не могу сказать, что считаю свою позицию по этому вопросу нормальной, но, похоже, не могу от нее и отрешиться. В разговоре я, конечно, буду это отрицать и выражать необходимый ужас. А еще я ярый сторонник строгих законов о контроле над оборотом оружия и строгого соблюдения этих законов. Так что, вот, и все же отчасти. Или это предвзятость подтверждения? Возможно ли, что я хочу, чтобы мир был настолько ужасным, насколько он мне кажется ужасным, или я просто тащусь от трагедий? «Еще вина?» — спрашивает цай. «Да, пожалуйста», — отвечаем мы оба, хотя, мне кажется, никто из нас вина особо не хочет. Цай уходит на кухню. Мы с Боросини смотрим ей вслед. Я не смотрю на ее задницу. Я вырос над собой. Я смотрю на верхнюю часть ее затылка, на макушку, и не получаю совершенно никакого удовольствия. «Прекрасная женщина», — говорит Боросини. «Она говорит, ты ее любил?» «Признаю, она немножко вскружила мне голову. Но теперь все. Время лечит». Боросини раздражается долгим, жестоким хохотом. «Я был нежно в нее влюблен», — говорю я, когда он перестает смеяться. «Кто теперь скажет, куда ушли все чувства?» «Загадка». Я начинаю подозревать, что человек в цилиндре — это его отец. Чей? Метеоролога. Я начинаю вспоминать его сюжетную линию. Короткие резкие вспышки. С научной точки зрения все это, конечно, бессмыслица, и я говорю со знанием дела, как человек, у которого второй специальностью в Гарварде были исследования относительности времени. Но это удобная отправная точка для причудливой меланхоличной притчи, поэтому я готов смириться с ее ненаучностью. Многие прекрасные фильмы построены на приостановке неверия, но с одной простой оговоркой – ее нужно заслужить. В конце концов, иногда даже величайшие фильмы требуют от зрителя приостановить неверие. Надо ли поверить в возможность путешествий во времени, чтобы нас растрогала взлетная полоса? А в «Сталкере» Тарковского надо ли поверить в рациональную науку зоны, чтобы ужаснуться экологической катастрофе, которую она предвещает? А приколисты? Надо ли поверить в то, что в этом фильме действительно есть приколисты, чтобы нас растерзала его эмоциональная нагота? Ответ во всех трех случаях категорическое «нет». Поэтому я могу и приму на веру фантастическое допущение Инга. Настолько я ему доверяю. Верю, что он приведет меня к мудрости. Вверяю ему свою живость. Живость? Именно так. Я думаю, обсуждать нашу работу небезопасно, когда ты не в трансе. А я разве не в трансе? Цай возвращается без вина раньше, чем Боросини успевает ответить. Слушайте, ребята, провозглашаю я за столом. В Гарварде я защитил докторскую под названием «Практики временной мобильности коренного населения Австралии как аналог опыта западных кинозрителей». И в ней я проводил параллель между временно-кочевой жизнью дисциплинированного кинозрителя и духовным пробуждением человека через религиозный опыт. В случае с фильмом «Инга», который, как я подозреваю, в целом виде вызывает тотальную нейронную перегрузку, приводящую к разрушению предвзятости и психогенному отрицанию эго, этот эффект налицо. Если спросить меня, с моей стороны было очень прозорливо детально исследовать этот феномен еще в юности. Говорит Боросини. Профессиональная кинокритика – это мир очень высокой конкуренции, продолжаю я. И сражение с этим миром принесло мне лишь разочарование и усталость. Существуют ли силы, не дававшие мне добиться успеха, которого я заслуживаю, ради которого так усердно трудился? Должности главного кинокритика в «Нью-Йорк Таймс»? Возможно. Но вместо этого мне лишь иногда дозволено преподавать теорию кино в школе торговли продуктами питания и морского промысла пуэрториканским амбалам, которые учатся работать в «Токи Бланш» и «Баши Бане». И есть ли в мире кинокритиков работа неблагодарнее? Поварской колпак и морская фуражка, французский. Подозреваю, что нет. Несомненно, всем заправляет клика киноведов. Не смей прилюдно усомниться в их суждениях, если надеешься подняться по коварным шестеренкам кинобизнеса. Однажды я имел наглость раскритиковать Ричарда Ропера за то, что он выдал свежий помидор фильму «Помни», который назвал гениальным исследованием того, как память определяет нас всех. Во-первых, профессор, говорите за себя. Вы и понятия не имеете, как память определяет меня. Во-вторых, кажется, я вам это уже рассказывал, не? У меня ощущение, будто я повторяюсь. Цай и Боросини смотрят в стол. Я толкаю другую речь в надежде, что ее они еще не слышали. Все на свете часы. Часы — это часы. Человек — это часы. Все меняется в соответствии с заранее установленным расписанием. Все показывает время. Камни показывают время, все. Единственное, что не показывает время, это ничто. Ничто не может измениться. На первый взгляд это может выглядеть двойным отрицанием, каким-нибудь просторечным сленгом, но это не сленг. Следовательно, говорить, что раньше времени было ничто, это парадокс, потому что он помещает ничто в контекст времени. Ничто существует вне времени, следовательно, да, раньше времени было ничто. Но есть оно и во время времени, где ничто существует без взаимодействия со временем. Это напоминает о фильме, который я еще, будучи студентом, однажды посмотрел в заброшенном винном баре. В прямоугольнике экрана было лишь ничто. Ни черное, ни белое – ничто. И поскольку ничто есть ничто, оно не может проявиться в пространстве и времени. Следовательно, оно не имеет начала или конца. И я не мог его увидеть, потому что нельзя увидеть ничто. Если бы я смог увидеть ничто, оно бы стало чем-то. Оно бы исчезло. Времени тогда, конечно, не прошло. Цай и Боросини по-прежнему смотрят в стол. Похоже, я потерял внимание зрителей. Я переживаю. Почти уверен, что ничего этого не было. И тем не менее, я все помню.